Отплытие. И вот настала пора отплытия и прощания. Провожать самосцев вышел весь город. Пифагору приготовили дар. На заре, поднявшись на палубу Миноса, архонт торжественно зачитал постановление совета и народного собрания Кротона о даровании Пифагору кротонского гражданства со всеми его правами и о воздвижении ему после кончины за счет города каменной гробницы. В конце церемонии архонт вручил под приветственные крики и рукоплескания кротонцев Пифагору позолоченный ключ от главных ворот города, сказав: «Возвращайся, кротонец Пифагор, скорее назад, в свой город. Мы все тебя ждем». Как только архонт спустился на берег, были подняты сходни. Заскрипели по борту якорные камни. Ударили весла. И вот уже между заполненным людьми молом и бортом Миноса обрисовалась вспененная полоса воды. Пифагору на миг показалось, что не корабль уходит в море, а море шумит ему навстречу, раскрывая свои бесконечные пределы. Берег вскоре скрылся из виду, и корабль оказался посреди необозримой, тяжело дышащей равнины, то серой, то зеленой. Он то взбирался на волны, то низвергался в глубину. «Колебания — всеобщий закон», — думал Пифагор. «Колеблется море, колеблется и земля, колеблется пламя. И жизнь — это колебание между рождением и смертью. Это огонек, то вспыхивающий, то затухающий. Познание сродни уничтожению, как любовь смерти. Зажигаясь, мы созидаем, а все созидаемое обречено на уничтожение. И есть ли изъятие из этого закона? Что такое душа? Не колеблющееся ли начало, некое пронизывающее мир дыхание?